Уники. Петербург. Литейный проспект. 1920 год. В антикварную лавку входит гражданин самой свободной в мире страны и в качестве завсегдатой лавки обращается к хозяину, потирая руки с видом покойного основателя Третьяковской галереи, забредшего в мастерскую художника. «Ну-ну, посмотрим. Что у вас есть любопытного? Помилуйте. Вы пришли в самый счастливый момент. Уник на унике и уником погоняет. Вот, например, как вам покажется сия штукенция?» «Штукенция? Передняя ножка от массивного деревянного кресла. Хм, да. А сколько вы за нее хотели?» 800 тысяч. Да в уме ли вы, батенька? В ней 5 фунтов не будет. Помилуйте, настоящий Луи Каторс. А на черта мне штан Каторс? Не на стенке ж вешать. Каторс, не Каторс. Все равно обед буду сегодня подогревать. По какому это случаю вы сегодня обедаете? По 2 случаям, батенька. Во-первых, моя серебряная свадьба. Во-вторых, достал 0,5 фунта чечевицы и дельфиньего жиру. А вдруг чека пронюхает? Да уткис. Мы все это ночью сварганим. Кстати, для жены ничего не найдется, в смысле мануфактуры. Ну, прям-таки вы в счастливый момент попали. Извольте видеть самый настоящий полосатый тик. С дачной террасы? Совсем напротив. С тюфячка? Тут на целое платьице, ежели юбку до колен сделать. Дешевизна и изящество. И для вас, конечно, есть. Поглядите-ка. Настоящая сатиновая подкладка от настоящего драпового пальтос. Да и драп же! Всем драпом драп! Да что ж вы мне драп-то расхваливаете, когда тут только одна подкладка? А об драпе даже поговорить приятно. А это точно что сатин, типичный брючный материал. А вот тут, смотрите-ка, протерлась. Сошью брюки, ан, дырка. А вы на этом месте карманчик соорудите. На колени-то. А что ж, оригинальность, простота и изящество, да и колено — самое чуткое место. Деньги тащить будут, сразу услышите. Тоже скажете. Это какой же карман нужен? Ежели я, выходя из дому, меньше 12 фунтов денег и не беру, съедобного ничего нет? Как-нибудь. Извольте видеть настоящая метаморфоза Перль-де-Неш. Что же это съедобное-то? Обыкновенная рисовая пудра. Чудак вы человек. Сами же говорите рисовая, и сами же говорите несъедобная. Да еще в 1918 году из нее такое печенье некоторые штукари пекли. Ну, отложите, возьму. Да позвольте, что же вы ее на стол-то высыпаете? А коробочка-то отдельно-с, уник. Настоящие картоны и буквочки позолоченные. Не я буду, если тысячонок 800 за нее не хвачу. Вот коробочку-то я и возьму. Жене свадебный подарок. Бижутри, как говорится. Бумажным отделом не интересуетесь. Рекомендовал бы предобротная вещь. Это что? Меню ресторана Вена. Обед из 5 блюд с кофе. Рубль. А ну, что ели 17 ноября 1913 года? Бульон из курицы, щи суточные, пирожки, осетрина по-русски, индейка, рябчики, ростбиф, цветная капуста, шарлотка с яблоками. Да, взять жене почитать, что ли? Берите, ведь я вам не как меню продаю, вы на эту сторону плюньте, а обратно, если это ж бристольский картон. Белизна и лак, на ней писать можно. Я вам только с точки зрения чистой поверхности продаю, и без совнархоза сделочку завершим, без взятия на учет. 200 тысячонок ведь вас не разорят, а я вам в придачу зубочистку дам. Зачем мне? Все равно она безработная будет. Помилуйте, а перо? Кончик расщепите и пишите, как стальным. Да, вот, кстати, чтоб не забыть, мне передавали, что у Шашина... На Васильевском острове 2 стальных пера продаются, номер 86. Да правда ли? Может, старые, поломанные? Новехонькие. Ижицын ездил к нему смотреть. Номер 86. тесненные, сволочь, хорошенькие такие, глаз нельзя отвести. Вы не упускайте. Слушаюсь. Кроме ничего не прикажете. Антрацит есть? Имеется. Сколько карат прикажете? Этот рассказ написан мною вовсе не для того, чтобы рассмешить читателя для пищеварения после обеда. Просто я как добросовестный околодочный протокол написал. Урок литературы. Новый учитель вошел в класс и, ласково поклонившись ученикам, сказал: «Здравствуйте, дети! Здравствуйте, товарищ учитель! Все ли в сборе? А черт его знает! То есть, как это так? А так, чтобы за хвост будем ловить всякого, кто не пришел. Ну, а все-таки? Ну вот, например, Евдокимова Андрея нет, Переплюхина Егора. Что ж они, заболели? Евдокимов пошел на стенную, батькин галстух и манжеты загонять, а Переплюхин женится нынче. Как женится? Вы шутите? Один такой шутил, так его на мушку взяли. Но все-таки... Мальчишке 14 лет и жизнь. Бросьте, товарищи, волноваться. Печенка лопнет. Кой там черт на всю жизнь? Он обещал мне через неделю с ней развестись. Он, товарищ учитель, из-за интересу женится. По расчету. У невесты есть 0,5 фунта жиров и 2 банки сгущенного молока. Отберет, слопает и разведется. Новый учитель вздохнул, свесив голову, и сказал: «Итак, займемся мы сейчас...» Дятлов Степан подошел к нему с таинственным видом и шепнул: «Есть комбинация. То есть отпустить меня сейчас, я вам раза нюхнуть дам». «С ума ты сошел? Что это значит нюхнуть кокаинчику? Пошел на место, скверный мальчишка, и если тебе нужно по делу, я тебя и так отпущу, а подкупать меня этой дрянью... Да мне по делу и нужно одно свиданица. То есть такая девчонка, товарищ учитель, огонь, препикантные создания, хотите, потом познакомлю». «Пошел вон на место. Но последний разговор, 3 понюшки хотите?» Да другой бы зубами уцепился. «Садись. Итак, господа, сейчас мы займемся Гоголем». «Гоголь-моголь! Неужто устроите? Вот этот по-товарищески!» Взоры алчно засверкали, языки облизнули губы, и все сдвинулись ближе. «Гоголь — это писатель такой». Взоры у всех потухли, и руки вяло опустились. «Подумаешь, важное кушанье! Знал бы, сразу дёру дал. Итак, Гоголь — мертвые души». «Ловко! Кто ж их угробил?» «Никто, это умершие крестьяне». «Так-с, разрешили, значит, продовольственный вопросец, но жарьте дальше». Ворота гостиницы губернского города Н. въехала довольно красивая рессорная бричка, в какой ездят комиссары, — подсказал Дятлов. «Ничего не комиссары, — усмехнулся учитель. Это был помещик Чичиков». «Агент Антанты! — догадался кто-то сзади. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности. — Понимаем-с. Губчака помещалось. — При чем тут Губчака? Нетерпеливо поморщился учитель. За Чичковым внесли его пожитки. Прежде всего чемоданы из белой кожи. — 10 миллионов стоит, — вздохнул кто-то сзади. Вслед за чемоданом внесен был ларчик красного дерева. Сапожные колодки. Знаем мы, для чего эти колодки. При допросах пальцы завинчивают. И завернутая в синюю бумагу жареная курица. Все вдруг зашевелились. Как? Прочтите еще раз это место. Завернутая в синюю бумагу жареная курица. Вот буржуй анафемский. Реквизнуть бы, хоть бы ножку одну сковырнуть. Учитель перешел на описание внутренности общей залы, и все опять потухли. Опущенные скучающие головы поднялись только при магических словах. Чичиков велел подать себе обед. — Как обед? Какой обед? Ведь у него же жареная курица была! Покамест ему подавали, разные, обычные в трактирах блюда, как то щи со слоеным пирожком, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок. Да неужто же он не лопнул? Брехня! Стой, товарищ, посчитаем, сколько такой обед должен стоить. Клади на щи с пирожком 500 тысяч, мозги 800 тысяч. Это, может, твои мозги? Где ты жареные мозги с горошком и хлебом за 800 тысяч найдешь? Тут 6 миллионов будет. Учитель усмехнулся. То, что Чичиков ел в трактире, вздор. А вот послушайте, чем его угостила коробочка. Прошу покорно закусить, — сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со снитками, и ни весь чего тут не было. «Пресный пирог с яйцами», — сказала хозяйка. Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевший тут же с небольшим половину, похвалил его. «А блинов», — сказала хозяйка. Чичиков свернул 3 блина вместе и, обмакнув их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. «Брехня!» «Тьфу ты, черт!» — сплюнул кто-то. «А где он еще обедал?» «Дело не в этом. Я вам лучше прочту гениальное описание характера как самого Чичикова, так и его слуг». «Нет, к черту! Это мимо! Не надо!» «Ну, описание Собакевича, хотите, замечательно выпукло, будто изваян резцом гениального скульп...» «А он у него обедал?» «Обедал? Что? Ну что, чего обедал?» «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», — сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. — Возьмите барана, — сказал Собакевич, обращаясь к Чичикову, — это бараний бог с кашей. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол, баранина, всего барана тащи, гусь всего гуся. За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была больше тарелки, потом индюк ростом с теленка, набитый всяким добром, яйцами, рисом, печенками и не весь чем. «Брехня!» — простонал сзади страдальческий голос. «Брехня!» — обиделся учитель. «Нет, господа, Гоголь не врет. Вот возьмите, как он правдиво описывает характер Плюшкина». «А у него обедал?» «Ну, знаете, у Плюшкина не пообедаешь. К черту тогда Плюшкина! У кого еще обедал?» «У Манилова. У Петуха обедал, завтракал, у полицмейстера». «Вы послушайте, как прекрасно описан тип полицмейстера». «К черту тип! Что он там завтракал?» Появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросоленная, селедки, севрюшки, сыр, копченые языки и балыки. Это было все со стороны рыбного ряда. Потом появились изделия хозяйкиной кухни, пирог с головизной, куда вошли хрящи и щеки 9-пудового осетра, другой пирог с груздями, пряженцы, масленцы, взваренцы. «Брехня!» — возопил Кустиков Семен, заткнув уши и мотая головой. — Не может этого быть! Учитель задумчиво и сочувственно оглядел свою паству, вздохнул. — Нет, это было. — А почему теперь нет? Ну, скажите, ну, почему? — Теперь нет, потому что нынешний коммунистический строй, разорив и разрушив экономическую жизнь страны и уничтожив священное право собственности, убил охоту к труду. И... Дятлов Степан вдруг вскочил и торопливо крикнул. — Который час? Учитель вынул часы. — Ах, какие красивые! Можно посмотреть? Дятлов Степан подошел, наклонился к жилету учителя, будто рассматривая часы, и шепнул. — О том, что вы говорите, и после доскажете. При Цыбикове и в Ацетисе нельзя. Господи, почему? Они легавые, вечека служат, в момент засыпетесь. Учитель снова обвел взглядом худые лица с горящими глазами, в последний раз вздохнул и, ни слова не говоря, забрав своего гоголя, вышел. Страна иностранцев. Сделка для Петра Петровича была замечательной. За какие-нибудь пустяковые 6 миллиардов рублей он приобретал в полную собственность особняк в каретном ряду из 4 комнат с кухней и погребом. В комиссариате дыр-борщур, неизвестно, что это значило в переводе на русскую речь, ему самодовольно сказали: «Видите, как теперь все просто в Советской России. Приведите только 2 свидетелей русскоподданных, чтобы они расписались на этой бумажке, и вступайте себе спокойно во владение купленным домом». «Только и всего?» — радостно осклабился Петр Петрович. «А вы думали? Это не то, что в прежнее бюрократическое время. Купчий да мупчий, да вот во владение. Притащите 2 русскоподданных, распишутся, и домишко ваш со всеми потрохами». Радостный побежал Петр Петрович по Долгоруковскому переулку, выбежал на Тверскую, на ловца и зверь бежит. Навстречу Григорий Семенович Бутылкин идет. «Гриша, голубчик, распишись на 1 бумажке. Домик покупаю. Требуется русскоподданная подпись». «Чё дурной?» — усмехнулся Бутылкин. «Хиба ж я русскоподданный, я ж украинец. У меня теперь не паспорт, а те-те-якё. Чи то повидание, чи чёрт-ти шо. Ты лучше Пузикова позови, он издалека кланец». «Пузиков, иди сюда, а я, брат, дом покупаю. Свидетель нужен расписаться, русскоподданный. Распишись, голубчик». «Какое ж я имею отношение?» «Ну, ты как, русскоподданный?» «Вот что, мой милый, хотя я у тебя детей крестил, но если ты еще раз обо мне так выразишься, я тебя так этой палкой по шее огрею». «Какое право ты имеешь оскорблять природного лиметрофа эстонца Пантелея Пузикова?» Заплакал Петр Петрович. «Пантюша, да когда ж ты лиметрофом-то сделался? У нас в роду было. Отец даже 2 раза по делам в Ревель ездил, а у бабки дом в Риге был. Кровь-то, брат, она заговорит. Кармала, бучок». «Это чего это значит?» «По-эстонски. О, моя родина, о, моя Эстия, всех ты улыбкой даришь. По-эстонски оно очень ловко выходит. Карасуба-расуба, булдай». «Здорово. Так где ж мне найти все-таки русскоподданного? Господи, в Москве не найти русскоподданных. Да вот тебе Васька Жигулев идет, тащи его за шиворот». Васька и сам подошел. «Здравствуйте, лиметрофы несчастные. Читали, как наш Гардинг отбрил в ноте большевиков?» «Почему-то наш. Гардинг-то? А как же наш? Американский? Мы американцы вообще». «Васька! Да неужто американец? Уезд? Кисме-квик! Как говорят у нас в Белом доме, поцелуйте меня побыстрее! Содвиски! Отныне моя личность неприкосновенная! Огей, шапо, играй, пляши!» Ударил себя несчастный Петр Петрович в грудь, так что по Тверской загудело. «Да не будет же того, чтобы я в русской православной Москве не нашел русского человека! Эй вы, господин прохожий, на минутку! Вы русский подданный?» «Так точно, чем могу служить?» «Золото мое! Дайте я вас поцелую! Единственного русского по всей Тверской нашел! Пойдем со мной! Распишешься, коробку спичек за это подарю! Вы свободны?» «Собственно, я немного занят». «Так я вас тут на тумбочке подожду». «Едва ли вы дождетесь». «Да вы куда идете-то?» «Иду по вызову в ГПУ. Извините, расстреливаться». 3 дня у Петра Петровича шли переговоры с голландцем Драбкиным, южноафриканцем Пантюхиным, испанцем Гусевым и другими. На 4-й день Петр Петрович выехал в Тулу. Ему сообщили, что в Туле, на Самоварной улице, у сапожника Водопьянова живет подмастерье, и будто бы отец этого подмастерья русско-поддан.